политика руководства страны и вела Соединенные Штаты к тому положению, в котором они оказались на рубеже 70-80-х годов. На финише десятилетия. Хмуро и ветрено было в Вашингтоне 20 января 1977 года. Но холодное небо, поземка с Потомака не мешали радости победителей. У Капитолия принял присягу президент-демократ Картер. Он так определил главное. Наша страна будет по-настоящему сильной в мировых делах лишь тогда, когда будет сильной дома. Наилучшее средство укрепить свободу за рубежом — это показать всем жизненную силу нашей демократии. Энергичный призыв был по душе тем, кому в первую очередь адресовал его президент — правящей элите страны. Отражая ее взгляды, администрация Картера была всерьез убеждена, что после затяжной полосы трудностей первой половины десятилетия ход событий в США снова вернется в благоприятное русло. В этом видели предпосылку для возврата к привычной для американского империализма наступательной политике в мировых делах и внутри страны. Теперь, мол, расчищается дорога для быстрого укрепления внутренних и внешних позиций в США. Дорога оказалась иной. В Вашингтоне сильно просчитались в оценке масштабов проблем, надвигавшихся на американский империализм. В 77-80-м годах в стране не было столь явного катализатора кризисных явлений недавнего прошлого, как агрессивная война во Вьетнаме. Хотя скандалов в связи с коррупцией верхов более чем хватало, ни один из них не приближался так близко к сердцевине государственной власти, как Уотергейт. Что касается экономической жизни, то здесь, казалось бы, намечалось некоторое оживление. Вместе с тем внутреннего неблагополучия не убывало. Конец десятилетия проходил так же, как и все оно в целом, в переплетении сложнейших проблем, решения которых так и не было найдено. Внутренняя жизнь Соединенных Штатов Америки сосредоточилась главным образом на вопросах, связанных с ускоряющимся ростом стоимости жизни. Страна жила все тем же высоким уровнем инфляции и безработицы, утяжелением налогового пресса, обострением энергетических проблем, кризисным положением больших городов, жилищным кризисом, пороками в социальном обеспечении, образовании, медицинском обслуживании, дальнейшим нарастанием преступности и наркомании. Бросалось в глаза, однако, что объектом недовольства все в большей мере становится государственная власть. Вполне закономерный процесс. Ухудшение положения трудящихся было особенно контрастным на фоне обещаний, розданных победителями выборов 1976 года. Опыт давно научил американцев без иллюзий принимать обещания ведущих политических партий. Но тогда, в 1976 году, людям так хотелось верить, что демократы во главе с Картером постараются хотя бы затормозить кризисные процессы в общественной жизни, причем сделают это без внешних авантюр, содействуя разрядке и ограничению милитаризма. Большинство американцев поверили обещанию Картера в том, что будут отвергнуты воинственные голоса тех, кто хотел бы отбросить шаг к временам холодной войны с СССР. Не менее важным казался и лейтмотив демократов восстановить уважение к государственной власти с тем, чтобы официальный Вашингтон хоть в какой-то мере перестал быть синонимом холодного равнодушия к нуждам трудящихся. После выборов 1976 года профсоюзная пресса писала: «Мы ожидаем исправления того антирабочего климата, который сегодня охватывает всю страну. изъятие из закона Тафта-Хартли положений о праве на работу –